Матерь Агни-йоги. Претерпевший до конца. Не значит ли устоявший во владыке? Но чтобы победить, надо претерпеть, то есть выдержать волны прибоя относительных и временных явлений плотного и тонкого миров. Ведь и тонкий мир испытывает, но утонченно, и яро, и еще более остро, чем мир земной. Земные испытания можно рассматривать как подготовку к испытаниям надземным, вроде как бы репетиции перед действием главным и решающим, которое определяет дальнейшее продвижение духа в мирах. Устоявший здесь, на земле, устоит и выдержит там, но что же ожидает того, кто не выдержал?